Глава сороковая. Немезида. В этот раз калитка была отворена садовником. Он, очевидно, получил инструкцию. «Миссис Валерия?» — спросил он. «Да». «И друг?» «И друг». «Пожалуйте наверх. Вы знакомы с домом». Пройдя переднюю, я остановилась и оглянулась на Бенджамина, который все еще держал в руке свою любимую палку. «Ваша палка будет мешать вам», — сказала я. «Не лучше ли оставить ее здесь?» «Моя палка может пригодиться мне наверху», — возразил он. «Я не забыл, что случилось в моей библиотеке». Спорить с ним было не время, и я повернула к лестнице. Поднимаясь по ступеням, я была поражена криком, страдальческим криком, повторившимся два раза, прежде чем мы дошли до круглой прихожей. Я вошла в соседнюю комнату первая и увидела многогранного Мизериуса Декстера в новом качестве. Несчастная Ариэль стояла у стола перед блюдом, наполненным маленькими пирожками. Обе ее руки были обвязаны выше локтей веревками, концы которых были в руках Декстера, сидевшего в двух шагах от нее. «Попробуй еще, моя красавица», — сказал он ей, когда я остановилась в дверях. «Возьми пирожок». Ариэль покорно протянула руку к блюду. Лишь только она притронулась концами пальцев к одному из пирожков, рука ее была отдернута веревкой с такой силой и с такой дьявольской жестокостью, что я готова была схватить палку Бенджамина и изломать ее о спину Декстера. Ариэль вытерпела в этот раз боль со спартанской твердостью. Она стояла лицом к двери и увидела меня первая. Зубы ее были стиснуты, лицо горело от усилий, которые она делала над собой. В моем присутствии она не выдала своего страдания ни малейшим звуком. «Бросьте веревки!» — крикнула я с негодованием. «Освободите ее, мистер Декстер, или я уйду от вас!» Услышав мой голос, он приветствовал меня радостным криком. Глаза его впились в меня с жадным восторгом. «Войдите, войдите!» — воскликнул он. «Взгляните, чем я развлекаюсь, мучительно ожидая вашего прибытия. Взгляните, как я убиваю время в разлуке с вами. Войдите. Сегодня от нетерпения увидеть вас поскорее, миссис Валерия. Я в злобном расположении духа. Мне нужно дразнить кого-нибудь. Я дразню Ариэль. Взгляните на нее. Она еще ничего не ела сегодня, и ей никак не удается стащить хоть один пирожок. Вы напрасно жалеете ее. У Ариэль нет нервов. Она не чувствует боли». «У Ариэль нет нервов», — повторила несчастная девушка, сердясь на меня за мое вмешательство. «Я не чувствую боли». Я услышала за собой взмах палки Бенджамина. «Бросьте веревки!» — крикнула я решительно. «Бросьте, или я уйду от вас сейчас же!» Деликатные нервы Мизериуса Декстера были потрясены моей резкостью. «Какой сильный голос!» — воскликнул он, бросив веревки. «Возьми пироги!» — обратился он повелительно к Ариэль. Она прошла мимо меня с блюдом в руках, стянувшимися за ней веревками, и бросила на меня вызывающий взгляд. «У меня нет нервов», — повторила она гордо. «Я не чувствую боли». «Вы видите», — сказал Декстер, — «никакой беды не случилось. Я бросил веревки, лишь только вы приказали. Не начинайте ссорой нашу встречу после такого долгого отсутствия». Он замолчал. Он только теперь увидел Бенджамина, стоявшего молча в дверях. «Кто это?» — спросил он подозрительно и подкатил свое кресло ближе к двери. «А, знаю, это добродушный джентльмен, помню, я назвал его убежищем страждущих, когда увидел его в первый раз. Вы изменились к худшему с тех пор, сэр. Вы теперь совсем не то, чем были прежде, сэр. Теперь вы олицетворяете собой карающее правосудие. Это ваш новый покровитель, миссис Валерия?» Он низко поклонился Бенджамину и продолжал со злобной иронией. «Ваш покорнейший слуга, карающее правосудие. Я заслужил вас и покоряюсь вам. Я постараюсь, чтобы ваша новая должность была только синекурой. Эта женщина — свет моей жизни. Попробуйте уличить меня в недостатке почтения к ней». Он повернулся спиной к Бенджамину, слушавшему его с презрительным молчанием, и подъехал ко мне. «Вашу руку, свет моей жизни», — прошептал он самым нежным тоном. «Один раз», — попросил он шепотом. «Один только раз». Он почтительно поцеловал мою руку и выпустил ее с тяжелым вздохом. «Бедный Декстер», — сказал он со всей искренностью своего эгоизма. «Горячее сердце, пропадающее в одиночестве, униженные уродством. Грустно, грустно. «Бедный Декстер!» «Прекрасный день, сэр!» — обратился он внезапно к Бенджамину насмешливо-учтивым тоном. «Погода начинает поправляться после столь продолжительных дождей. Войдите. Чем прикажете вас угощать? Не хотите ли сесть? Карающее правосудие, когда оно не выше вас, лучше смотрится в кресле. А обезьяна лучше смотрится в клетке», — возразил Бенджамин, рассерженный издевательским намеком на его низкий рост. Возражение не произвело никакого действия на Мизериуса Декстера. Он, по-видимому, даже не слыхал его. В нем произошла уже новая перемена. Он был теперь задумчив и кроток. Глаза его были устремлены на меня с грустным и пристальным вниманием. Я села в стоявшее перед ним кресло и сделала знак Бенджамину. Он понял меня и сел позади Декстера, немного наискось, так что мог видеть меня. Ариэль, молча пожиравшая пирожки, скорчилась на скамейке у ног хозяина и глядела на него, как преданная собака. Некоторое время мы все молчали, и я могла разглядеть Мизериуса Декстера без помехи. Я была удивлена и испугана, заметив, как он изменился к худшему с тех пор, как я видела его в последний раз. Мягкость его глаз исчезла. Они были теперь испещрены кровавыми жилками и смотрели жалобно и рассеянно. Его когда-то крепкие руки похудели и дрожали. Бледность его лица, может быть, несколько преувеличенная черным бархатным сюртуком, имела какой-то темный болезненный оттенок. Многочисленные мелкие морщинки около углов его глаз обозначились яснее. Голова его клонилась вниз. Казалось, что не месяцы, а годы прошли с тех пор, как я не видела его. Вспомнив отчет о его здоровье, прочитанный мною у мистера Плеймера, вспомнив утверждение доктора, что состояние его здоровья зависит от состояния его нервной системы, я подумала, что поступила благоразумно, ускорив свое возвращение в Англию. Зная то, что я знала, я решила, что конец его близок. Когда глаза наши встретились, я смотрела на него, как на обреченного человека, и жалела его. Да, я жалела его. Я знала, что сожаление было несовместимо с целью, для которой я приехала к нему. Я знала, что он жесток, не сомневалась, что он бесчестен. Я должна была проверить подозрения мистера Плеймера, считавшего его виновником смерти первой жены моего мужа. И несмотря на все это, я жалела его. Что это? Слабость, которая таится в каждом из нас, побуждающая нас жалеть порочных, устремляться толпой в залы суда на уголовные процессы, когда мы жмем при прощании руку самому гнусному из злодеев? Не берусь ответить на эти вопросы. Знаю только, что я жалела Мизериуса Декстера и что он заметил это. «Благодарю вас», — сказал он внезапно. «Вы видите, что я болен и жалеете меня, милая, добрая Валерия». «Имя этой молодой особы — миссис Маккаллан», — заметил Бенджамин строгим тоном. «Прошу вас не называть ее Валерией». Замечание его осталось незамеченным. Декстер, по-видимому, совсем забыл о его присутствии. «Вы очаровали меня своим видом», — сказал он. «Довершите мое наслаждение. Дайте мне послушать ваш голос. Говорите мне о себе. Расскажите, что вы делали с тех пор, как уехали из Англии?» Мне необходимо было завязать как-нибудь разговор, и я решила воспользоваться представившимся случаем. Я рассказала ему откровенно, как я провела время в Испании. «Так вы все еще любите Юстаса?» — спросил он с горечью. «Больше, чем когда-либо». Он закрыл лицо руками. Помолчав немного, он спросил меня глухим голосом, не отнимая рук от лица. «Вы покинули Юстаса в Испании и приехали в Англию одна? Что побудило вас к этому?» «То же самое, что побудило меня приехать к вам в первый раз и просить вашей помощи, мистер Декстер». Он опустил руки и взглянул на меня с удивлением и испугом. «Возможно ли, — воскликнул он, — что вы даже теперь не хотите оставить в покое это ужасное дело? Неужели вы все еще не отказались от намерения раскрыть тайну преступления в Гленинге?» «Да, мистер Декстер, я не отказалась от своего намерения и все еще надеюсь, что вы поможете мне». На лице его появилось прежнее недоверие ко мне, которое я хорошо помнила. «Как могу я помочь вам? Разве я могу изменить факты?» Он остановился, и лицо его прояснилось, как будто от какого-то внезапного радостного предположения. «Я пробовал помочь вам», — продолжал он. «Я сказал вам, что отсутствие миссис Болл могло быть способом избавиться от подозрения. Я сказал вам, что яд могла дать горничная миссис Болл. Не пришли вы сами к тому же заключению? Не нашли вы чего-нибудь в этой идее? Возвращение к миссис Болл представило мне возможность дать такое направление разговору, какое мне было нужно. «Я не нашла ничего в этой идее», — возразила я. «Разве служанка имела какую-нибудь причину быть врагом покойной миссис Маккаллан?» «Ни у кого не могло быть причины сделаться врагом покойной миссис Маккаллан», — воскликнул он запальчиво. «Миссис Маккаллан была воплощенная доброта, воплощенная великодушие. Она никогда не причинила никому зла ни мыслью, ни делом. Она была святая. Чтите ее память. Не тревожьте мученицу в могиле». И он закрыл опять лицо руками, дрожа от волнения. Ариэль тихо встала со своего места и подошла ко мне. «Видите мои когти?» — прошептала она, протянув ко мне руки. «Попробуйте еще раз подразнить хозяина, и вы почувствуете мои когти на своем горле». Бенджамин встал. Он не слышал слов Ариэль, но видел ее угрожающий жест. Я сделала ему знак, чтобы он не вмешивался. Ариэль вернулась на свое место и устремила глаза на хозяина. «Не плачьте», — сказала она. «Зачем плакать? Вон веревки. Подразните меня. Заставьте меня покричать». Он не ответил. Он не сделал никакого движения. Ариэль напрягла свой слабый ум, ища средства развлечь его. Я поняла это по ее нахмуренным бровям, по ее глазам, рассеянно устремленным на меня. Минуту спустя она радостно хлопнула кулаком по открытой ладони другой руки. Она торжествовала, она напала на мысль. «Хозяин!» — воскликнула она. «Вы давно не рассказывали мне сказок. Расшевелите мою глупую голову. Расскажите мне хорошую, длинную сказку, полную крови и преступлений». Не напала ли она случайно на верные средства развлечь его? Я знала, он высокого мнения о своем даре рассказчика. Я знала, что одним из его любимых развлечений было пугать Ариэль сказками, которых она не понимала. Ударится ли он в область чистой фантазии или вспомнит, что мое упорство все еще угрожает ему возобновлением исследования Гленнингской трагедии и постарается ввести меня в заблуждение каким-нибудь новым вымыслом? Лицо Декстера озарилось широкой улыбкой польщенного самолюбия. Он был теперь так малодушен, что даже Ариэль могла затронуть его тщеславие. Когда я заметила это, у меня явилось подозрение, от которого я похолодела. Я подумала, что приехала к нему уже слишком поздно. Мизериус Декстер обратился к Ариэль. «Жалкое создание», — сказал он снисходительно, гладя ее по голове. «Ты не понимаешь ни слова из моих сказок, и, несмотря на это, я умею привести тебя в трепет». «Жалкое создание». Он спокойно откинулся на спинку кресла и взглянул на меня. «Не напомнит ли ему мое присутствие нашего неоконченного разговора?» «Нет». Он смотрел на меня с такой же самодовольной улыбкой, с какой смотрел на Ариэль. «Я обладаю необыкновенным талантом рассказчика», — сказал он. «Несчастное создание может засвидетельствовать это самым наглядным образом. Она может служить предметом для психологического этюда, когда я рассказываю ей одну из моих историй. Занятно видеть, какие отчаянные усилия делает она, чтобы понять меня. Я уверен, что это также позабавит вас, как я всегда смеюсь над ней». Ариэль захлопала своими большими, неуклюжими руками. «Он всегда смеется надо мной», — воскликнула она, взглянув на меня, с гордым сознанием своего превосходства. Я была в большом затруднении, вспышка, которую я вызвала, напомнив ему о покойной миссис Маккаллан, показала мне, что я должна была быть осторожней. Но как же иначе могла я выпытать у него тайны, которые он скрывал от меня? Одно только показалось мне несомненным. Допустить ему рассказывать сказку значило бы допустить напрасную трату времени. Живо помню угрозу Ариэль, я тем не менее решилась мешать всеми силами новой затеи ее хозяина. «Слушайте, миссис Валерия», — начал он громко и высокомерно. «Слушай, Ариэль. Я буду импровизировать. Я начну доброй старой формулой волшебных сказок. В некотором царстве, в некотором государстве...» Пока я выжидала случая прервать его, он остановился сам. На лице его выразилось смущение. Он поднял руку, провел ею несколько раз по лбу и тихо засмеялся. «Я не чувствую вдохновения», — сказал он. Не изменил ли ему рассудок? Никаких признаков этого не было заметно, пока я не напомнила ему о покойной миссис Маккаллан. Не были ли его слабости и его смущение только следствием временного расстройства? Иными словами, не были ли они только первым предостережением для него и для нас? Может быть, он скоро оправится, если мы оставим его в покое. Даже Бенджамин был наконец заинтересован. Я видела, что он перегнулся и старался заглянуть в лицо Декстера. Даже Ариэль была удивлена и встревожена. Мы все ждали, что будет дальше. «Мою арфу!» — воскликнул он. «Музыка возбудит меня!» Ариэль принесла ему арфу. «Хозяин!» — сказала она с удивлением. «Что с вами?» Он махнул рукой, приказывая ей молчать. «О да!» — объявил он высокомерно. «Поэзия и музыка сочинены экспромтом самим Декстером. Слушайте!» Пальцы его бродили слабо по струнам арфы, но ни музыки, ни слов мы не слыхали. Наконец руки его опустились, голова тихо склонилась и оперлась на рамку арфы. Я вскочила и приблизилась к нему. Спал он или впал в забытье? Я притронулась к его руке и назвала его по имени. Ариэль поспешно вскочила и устремила на меня грозный взгляд. В ту же минуту Мизериус Декстер поднял голову. Мой голос оживил его. Он взглянул на меня спокойно наблюдательным взглядом, как никогда не смотрел прежде. «Возьми арфу», — обратился он к Ариэль, тоном сильно утомленного человека. Полоумное создание, по глупости или по злобе, раздразнило его снова. «Что с вами, хозяин?» — спросила она, взяв у него арфу. «Когда же сказку?» «Нам не нужно сказки», — вмешалась я. «Я еще не сказала мистеру Декстеру многого, что мне нужно сказать ему». Ариэль подняла свою тяжелую руку. «Берегитесь», — сказала она, приближаясь ко мне. В эту минуту голос хозяина остановил ее. «Снеси арфу на место, безумная», — сказал он строго. «Я расскажу сказку, когда она вздумается». Она покорно отнесла арфу в конец комнаты. Мизериус Декстер подвинул свое кресло ближе ко мне. «Я знаю, что может оживить меня», — сказал он доверчиво. «Движение может оживить меня. Я не делал моциона в последнее время. Подождите, и вы увидите». Он положил руки на механизм кресла и покатился по комнате. При этом зловещая перемена в нем выразилась в новой форме. Он уже не мог катать кресло с прежней неистовой быстротой. Колеса не трещали и не свистели под ним. Прокатившись взад и вперед по комнате, он остановился, задыхаясь от усталости. «Я отвык», — сказал он мне слабым голосом. «Я не мог выносить треска колес и дрожание пола, пока вас не было. Кто не пожалел бы его в эту минуту? Кто не простил бы ему всех его проступков? Даже Ариэль почувствовала что-то. Я услышала, что она всхлипывает позади меня. Но тут же она опять затянула жалобным тоном. «Когда же сказку?» «Не обращайте внимания на нее», — прошептала я ему. «Вам нужен свежий воздух. Пошлите за садовником. Покатаемся в вашем кабриолете». Напрасная попытка. Ариэль не хотела примириться с его невниманием. Она воскликнула опять. «Когда же сказку? Когда же сказку?» Ей удалось, наконец, пробудить угасавшую энергию хозяина. «Негодная!» — крикнул он, повернув кресло и остановившись перед ней. «Сказка будет, я расскажу ее. Вина! Принеси вина, плаксивая идиотка! Как я не подумал об этом раньше! Королевская бургундская, вот что мне нужно, чтобы возбудить мою фантазию! Стаканы для всех! Воздадим честь царю виноградников, великолепному Клову Жо!» Ариэль открыла шкаф в алькове и достала вино и высокие венецианские стаканы. Декстер опорожнил свой стакан залпом и заставил нас пить, или, по крайней мере, делать вид, что мы пьем. Даже Ариэль не была забыта. Подражая своему хозяину, она выпила свой стакан залпом. Крепкое вино бросилось ей в голову тотчас же, и она запела хриплым голосом песню собственного изобретения, состоявшую из бесконечного повторения одной и той же просьбы. «Расскажите нам сказку! Хозяин! Хозяин! Расскажите нам сказку!» Ее хозяин молча налил себе второй стакан вина. Бенджамин, воспользовавшись минутой, когда он отвернулся от нас, шепнул мне. «Послушайте меня хоть раз, Валерия. Уйдем отсюда!» «Еще одно усилие», — прошептала я в ответ. «Последнее усилие». Ариэль продолжала сонно свою песню. «Расскажите нам сказку, хозяин, хозяин! Расскажите нам сказку!»